Меня лично привлекали иные сведения, которые я почерпнула в старинном труде, подписанном самим Кармонтелем и обнаруженном мною в наших семейных архивах. Я перечитывала его десятки раз с неослабным интересом. Он вел меня, как зачарованную, по старинному фолли. После замка я осматривала башню, Голгофу и крепость, представлявшую собой груду живописных руин в средневековом вкусе. Храму Марса, название которого меня чуть-чуть пугало, я предпочитала карусель с кольцами. Я усаживалась на сказочного павлина, которые заменяли тут обыкновенных деревянных лошадок, и карусель начинала вращаться. Спускалась на землю я только тогда, когда мне надоедало кружиться. И я отправлялась бродить по трем садам, расположенным в геометрическом порядке. Один был голубой, другой — желтый, а третий — цвета розы. Извилистая дорожка приводила меня к затянутому цветочным ковром болоту, к саженному лесу, к вольерам, к итальянскому винограднику и к каштановой аллее, о которой было написано следующее. «Сия местность господствует над всеми окрестными просторами». Я замирала от восхищения, любуясь этими картинами. Они оживали перед моими глазами с удивительной легкостью. Но только ночью, когда, проскользнув потихоньку в одной из темных гостиных особняка, я убеждалась, глядя в щели ставен, что в парке не осталось ни души. Тогда он вновь обретал свои исчезнувшие красоты, свою особую прелесть, ту, что открывалась мне в снах, и в первую очередь царственное уединение среди полей, куда еще не ступала нога Буссарделей. Глава третья. Норман. И как в те далекие годы я стоял у окна. Неужели мне суждено провести всю свою жизнь в этой вот позе? Неужели навсегда я отрезан от своих грез, невидимой и холодной на ощупь преградой? Лихорадка моя, по-видимому, немного улеглась. Теперь мне уже не казалось, что все раскалено, как несколько минут назад. Пульс стал ровнее. Я перешла из одного состояния в другое. Когда мы с Норманом спускались на машине с наших гор в пустыню Викторвиль или проделывали тот же путь в обратном направлении, мы оба физически и одинаково резко ощущали смену давления в ушах, в груди, под ложечкой. Если мы не очень спешили, мы нарочно останавливались раза два-три, чтобы подготовиться к спуску или подъему, а, возможно, чтобы насладиться минутой. На обратном пути мы оборачивались к Люцерновой долине, где заходящее солнце яростно смешивало гамму цветов. И мы мечтали о нашем бунгало, которое ждало нас совсем рядом и совсем в ином мире, погрузившись в снега, словно придавив их своим весом, словно растопив их своим теплом. Проехав всего 12 миль, мы поднимались на высоту 2000 метров. Мы наспех укрывались пледами, надевали пальто. Через четверть часа наши глаза, воспаленные от рыжей пыли прерий, освежал холодный ветер высот, и мы щурились от неподвижной белизны. И хотя в пустыне и в снегах царит одинаковая тишина, нам казалось, что и она становится иной, сменяет тональность. Увы, оставленные мною небеса, воспоминания об этих днях и юноше, созданном по их подобию, вновь властно завладели моей мыслью, отвлекали ее от меня. Что значу я сама меж этих недавних воспоминаний и воспоминаний детства? И те, и другие тянут меня в разные стороны, стараются отвоевать место в моем мозгу. Они избрали его в качестве арены своих нескончаемых споров. И я чувствую, знаю, никогда не наступит успокоение, никогда не опустится занавес, пока персонажи не произнесут от начала до конца